Глава 493. Угощение. Из двух альф Китая Фань Хайлю превосходил Циньюяна как по славе, так и по силе. На первое долгое время защищал драконью крепость в Диком мире, в экстраординарном сообществе он считался духовным лидером и служил кумиром для бесчисленного множества экстраординаров. По сравнению с Циньюяном был высшим божеством, до которого простому смертному не дотронуться. Циньюян для рядовых экстраординаров, разумеется, тоже был недосягаемым, но он сторожил мировой камень столицы, следил за порядком и спокойствием в китайском сообществе экстраординаров и вместе с тем исполнял должность председателя китайской экстраассоциации. В столице у него было куда больше влияния и власти, чем у Фань Хайлю. Поэтому, когда он поговорит с главой клана Фань Хайчао, о том, чтобы Фань Юньлун убрался в драконью крепость, Фань Хайчао обязан будет оказать ему уважение. Тем более дело касалось Цзуи, которого задел за живое Фан Юньлун. Цзуи и Циньюян неплохо ладили, их общих усилий будет достаточно, чтобы подавить клан Фань, в котором имелась героическая личность Фань Хайлю. Поэтому даже если бы Фан Юньлун был абсолютно невиновен, Фань Хайчао все равно пожертвует своим отпрыском, если, конечно, не спятит и не станет сопротивляться. Циньюян действовал решительно, взяв от Цзуи субустройство, он немедленно позвонил Фань Хайчао. «Готово». Циньюян не проговорил с Фань Хайчао и двух минут, как закончил телефонный разговор и обратился к Цзуи. «На следующей неделе в понедельник Фань Юньлуну предстоит доставить партию материальных средств в драконью крепость. Он задержится там как минимум на 5 лет». Дикий мир и мир Земли заметно отличались друг от друга. Драконья крепость, будучи единственным опорным пунктом Китая в Диком мире, несла на себе важную ответственность по освоению этого мира и подвергалась колоссальному давлению со стороны звериной расы. Сражения и убийства служили безостановочной мелодией в драконьей крепости. Экстраординарам, отправившимся туда, даже не стоило надеяться на легкую жизнь. К тому же в крепости отсутствовала какая-либо научно-техническая продукция Земли, уровень жизни был сравним со средневековьем. Фань Юньлун, как прямой потомок клана Фань, в родном мире добился огромных успехов. Ему предстояло богатое будущее, но теперь его вдруг отправляют в дикий мир. Можно представить, каким суровым наказанием это для него окажется. Но Фань Юньлун не сможет сопротивляться. Он, как член знатного рода, наслаждался властью и выгодами, которые даровал ему клан. Естественно, он обязан будет выполнить требования своего клана. Разве что он, как и Гу Юньси в свое время, решится взбунтоваться против собственной семьи. Другого пути у него не было. Как говорится, его настигла карма. Цзуи остался доволен. Эта поездка в столицу оказалась весьма плодотворной. «Приятель». Он вытянул руку и подозвал официанта, после чего спросил. «У меня с собой есть мясо. Поможешь мне пожарить его? Я заплачу». Официант с затаённой улыбкой ответил. «Конечно, помогу!» В обычных шашлычных предоставлялась услуга готовки принесенных с собой продуктов. Несмотря на то, что данная шашлычная была элитная, здесь обращали внимание на статус клиента. А к столу Цзуи были заказаны богатые блюда, так что он считался почетным клиентом. Естественно, официант был готов выполнить его просьбу. «Спасибо». Цзуи засунул руку под стол, извлек оттуда пищевой контейнер и передал его официанту. «Приготовьте все, что тут лежит. Нарежьте мясо такими же кусочками, как ваша баранина, затем жарьте 5 минут, в конце посыпьте чуточку соли, а остальные специи не требуются». Контейнер, конечно же, был вынут из пространственного кольца. Пусть даже в настоящее время Цзуи не боялся продемонстрировать особые свойства пространственного кольца, он старался не делать этого на виду у обычных людей во избежание лишних хлопот. Официант взял контейнер и, хотя немного удивился просьбе Цзуи, все таки сказал. «Хорошо, господин, пожалуйста, подождите немного». Едва он ушел, как Циньюян не удержался от вопроса. «Снова что-то полезное». При первой встрече с Цзуи он обменял небесное серебро на чайные листья Источника Жизни и воду Источника Молодости. Вода Источника Молодости была бесполезна для Циньюяна, по ней в основном сходили с ума женщины. Зато чайные листья Источника Жизни, которые способны увеличить продолжительность жизни, оказались настоящим потрясением для Циньюяна. Он понимал, что Цзуи таит в себе множество тайн. Теперь Цзуи попросил официанта что-то приготовить, и это немедленно вызвало интерес у Циньюяна. Цзуи с улыбкой ответил. «Не совсем обычная говядина. Получите новые ощущения». Он отдал на готовку мясо бычьеголового демона. С тех пор, как был убит этот демон, Цзуи собрал больше 100 тонн говядины, большая часть которой была поджарена с помощью энергии Ци и служила в качестве корма для тайка. Ещё осталось самое нежное, самое вкусное мясо, из которого варился говяжий бульон и готовились шашлыки. «Тогда я должен попробовать». Сын Ян сначала хотел уходить, но сейчас решил остаться. Он вот уже много лет не посещал подобные заведения и уж тем более не ел такую еду, предназначавшуюся для простого народа, но в данный момент он был преисполнен ожиданий. Гу Фанфэй и Гу Шаоян посмотрели друг на друга в растерянности, чувствуя себя так, точно им всё снится. Если они кому-то расскажут, что ели шашлыки с двумя альфами, среди которых был Цинь Юян, никто точно не поверит. Цинь Юян совсем не заботился о разрушении своего имиджа. И действительно, он не зря остался. Вскоре были преподнесены пожаренные говяжьи шашлыки на палочках. Человек, принёсший еду, спросил: «Господин, что это за мясо?» Мясо оказалось настолько ароматным, что повару во время готовки даже хотелось тайком стащить немного, но так как владелец шашлычной наблюдал за ним, он не дал волю рукам. На самом деле повар даже не понимал, что тем самым сохранил себе жизнь. А еду к столу преподнёс владелец шашлычной. «Демоническая говядина». Своим честным ответом Цзуи заработал немного добродетельной силы. Так или иначе, всё равно никто ничего не понял. «Демоническая говядина?» Владелец шашлычной удалился в недоумении. Цзуи поделил шашлык между тремя людьми. Примерно 30 палочек шашлыка он отдал Цинь Юяну, Гу Фанфэй досталось 10 палочек, а Гу Шаояну всего полпалочки. Гу Шаоян уже давно глотал слюни, а увидев у себя на палочке всего 3 кусочка, захотел разрыдаться. «Почему? Этим же не наешься!» Цзуи с серьёзным видом сообщил: «Это максимум, который ты можешь съесть». Демоническая говядина содержала в себе мощную энергию. Гу Шаоян не был экстраординаром, поэтому ему хватит и такой дозы. По правде говоря, в самом нежном и самом вкусном мясе содержалось меньше всего энергии, в противном случае Цзуи ни за что бы не угостил Гу Шаояна. Если Гу Шаоян съест ещё несколько лишних кусочков, то непременно умрёт. А Цинь Юян, получив шашлыки, сразу приступил к приёму пищи. Едва мясо оказалось во рту, как глаза загорелись. Он показал Цзуи большой палец и, ничего не говоря, продолжил с наслаждением поглощать одну палочку шашлыка за другой. По сравнению с ним, Гу Фанфэй ела намного деликатнее и культурней, но после нескольких поглощённых кусочков мяса резко ускорила приём пищи. Остановиться уже было невозможно.